Сонет 110. Да, это правда. Где я не бывал? Пред кем шута не корчил площадного? Как дешево богатство продавал и оскорблял любовь любовью новой? Да, это правда. Правде не в упор, в глаза смотрел я, а куда-то мимо. Но юность вновь нашел мой беглый взор, блуждая, он признал тебя любимой. Все кончено. И я не буду вновь искать того, что обостряет страсти, любовью новой проверять любовь. Ты божество, и весь в твоей я власти. Вблизи небес ты мне приют найди, на этой чистой любящей груди.